Глава 17. Что ты делаешь, Блэк? Отец Феникс, — позвал Джейсон, стоя в коридоре подземного убежища. Тут собрались уже почти все жители Килморской бухты, и все же воздуха здесь было вполне достаточно, так что дышалось легко. Постепенно люди разместились, одни дружески беседовали, другие решили поспать, потому что их рано разбудили. Самые молодые горожане казались самыми испуганными, а пожилых военная обстановка словно даже приободрила, возможно, напомнила боевую молодость. Дружная компания, сложившаяся в то время, которое получило название «Удивительное лето», проделала отличную работу, когда строила убежище. Места здесь хватило бы для населения двух таких городов, как Килморская бухта. В убежище имелось все необходимое. Генераторы вырабатывали электричество для освещения, мощные вентиляторы непрерывно нагнетали внутрь свежий воздух, в просторных комнатах размещались двухэтажные кровати, имелись ванные комнаты с горячей водой, в каждом коридоре дежурила по крайней мере одна медсестра, имелся стерильный бокс для особых случаев, имелись также две огромные кухни, кладовая, заполненная консервами и армейскими пайками, целый ряд автоматических стиральных машин с повторным циклом обработки мыльной воды и даже цистерна огромной емкости. Была тут и железнодорожная платформа, связанная веткой со старым железнодорожным вокзалом на случай полной эвакуации населения. Джейсон не мог поверить, что всего четверо друзей, к тому же тайно, сумели построить все это. Легче было предположить, что убежище тут существовало ранее, скажем, сохранилось со времен Второй мировой войны или даже с еще более дальнего времени, когда строители дверей воевали друг с другом, и друзья всего лишь привели все в порядок и с помощью современных технических средств сделали комфортнее. «Отец Феникс!» — снова позвал Джейсон, протискиваясь к священнику сквозь окружавшую его толпу. «Не знаете, где моя сестра?» Священник потер глаза и виски. Он выглядел очень усталым. «Я послал ее в школу. Там нужно было открыть вход в убежище, а потом... Больше я не видел ее, но мы тут уже почти все. Я даже запер вход в церковь». «А Блэк? Он вернулся?» «Нет, его я тоже не видел», — ответил отец Феникс, и, обратив внимание на ружье за плечом Джейсона, поинтересовался, откуда оно у мальчика. Джейсон коротко рассказал о нападении обезьян в мастерской таксидермиста и пояснил, что Маляриус Войнич остался в почтовом отделении в ожидании подмоги. «Надо что-то предпринять», — заключил он, и, помолчав, прибавил. «Блэк говорил мне про какое-то оружие где-то тут внизу. Вы о нем ничего не слышали?» Отец Феникс посмотрел ему в глаза, обдумывая ответ. «Кое-что слышал, да», — признался он. «А что, что?» — с нетерпением спросил Джейсон. «Ну, ладно», — произнес священник и стал выбираться из толпы, окружавшей его. Потом он поручил нескольким молодым людям заменить его ненадолго, посоветовал, на что обратить внимание, дал краткие указания мэру и двум пожарным, и, наконец, повел Джейсона вглубь убежища. «Прежде чем уйти, — сказал он, — Пенелопа рассказала мне о системе защиты, которую придумали Нестор и его друзья, но от которой потом отказались, решив во избежание разных проблем запереть все двери времени. Ты слушаешь меня?» Джейсон кивнул. Он никогда не понимал, что связывало отца Феникса с компанией друзей «Удивительного лета». Иногда казалось, он знает абсолютно все и лично принимал участие во всех событиях, а иногда наоборот, будто он держится как человек, который не имеет никакого отношения ко всему, что делали друзья «Удивительного лета». Подойдя к бронированной двери, священник стал искать нужный ключ в связке, которую передал ему Блэк. Заперев двери, они думали, что избегут всех угроз, и некоторое время действительно так и было, во всяком случае до тех пор, пока не появились вы. Но я всегда сомневался. Я знал, что рано или поздно это непременно случится. Это было неизбежно. Он долго перебирал ключи, наконец нашел нужный и вставил его в замочную скважину. Замок щелкнул, ржавые петли скрипнули, и дверь открылась. Войдя внутрь, отец Феникс включил свет. Джейсон увидел странное помещение, весьма похожее на кадр из старого черно-белого фантастического фильма. Одну стену занимал огромный пульт управления со множеством кнопок и забавными старинными выключателями. На столах размещались проигрыватели для виниловых дисков, большой черный пластмассовый телефон, толстый справочник, пол покрывал ковролин. — А тут что такое? — спросил Джейсон. — Здесь была радиостанция Блэка Вулкана. И многое другое. Питер называл это место Олимпом. Пройдя к пульту, отец Феникс что-то включил, и вся аппаратура тихо загудела, словно шмели. Питер вообще питал слабость к громким названиям. Священник опустился в кресло 70-х годов прошлого века и предложил Джейсону тоже сесть. Осветились телеэкраны, и постепенно на некоторых стало проявляться изображение. Джейсон узнал разные уголки Килморской бухты. «Это же площадь короля Уильяма!» — воскликнул он, указывая на первый экран. На пластиковой модели города, занимавшей огромный стол, тотчас загорелась зеленая лампочка. «Это что же, выходит, повсюду в городе установлены видеокамеры?» «Не совсем так», — проговорил отец Феникс. — Вернее, почти так. Джейсон онемел от изумления. На втором экране никакого изображения не было, только серая рябь. — А этот, видимо, испортился, — сказал священник и несколько раз крепко стукнул по экрану, но картинка не появилась. Другие телеэкраны показывали главные улицы Килморской бухты под проливным дождем, берег и порт, точнее, то, что от него осталось, балконы дома госпожи Биглс, залитую грязью дорогу возле дома с зеркалами, двор дома Леонардо с вершины маяка. — Кто-то есть в хлеве, — заметил Джейсон, указывая на светящееся окно. — Это Блэк. Можно поговорить с ним? Отец Феникс посмотрел на пульт, потом ответил: — Нет, боюсь, что нет. Они еще некоторое время смотрели, как загипнотизированные на экраны, и вдруг увидели на одном из них нескольких обезьян, пересекающих площадь короля Уильяма и направляющихся к почтовому отделению. «Ой-ой-ой!» — воскликнул Джейсон. «Там ведь войничи братьев Флинты!» Обезьяны, держа сабли в лапах, обнюхали двери, словно что-то учуяв, распахнули ее. «Нужно бежать им на помощь!» Джейсон вскочил с кресла, но отец Феникс остановил его. Обезьяны вошли друг за другом в помещение и почти тотчас спокойно вышли на улицу. Джейсон растерялся. «Ничего не понимаю». «Может, барон и братья Флинт ушли?» — предположил отец Феникс. «Обезьяны пробыли там слишком недолго, чтобы убить их». Джейсон понял, что хотел сказать священник. И он прав, потому что обезьяны и действительно вышли из почтового отделения быстро и совершенно спокойные, как и входили. Но куда в таком случае делись Войнич и Флинты? «Есть одна мысль», — оживился вдруг Джейсон, схватил телефонную трубку и стал просматривать список телефонов. «Леонардо, Вилла Арго, кондитерская лакомка, квартира Блэка Вулкана». «Дом с зеркалами, книжная лавка, хорошие книги, спасенные от моря, учительница Стелла». Нашелся и номер телефона почтового отделения. Джейсон быстро набрал номер почты, но никто не ответил. Набрал другие номера и тоже молчание. Тем временем отец Феникс выдвигал и задвигал ящики под пультом управления. «Ну вот же», — сказал он, когда нашел то, что искал. «Я помню, что она была где-то здесь». Он достал большую, сложенную гармошкой карту подземных галерей и коридоров, быстро просмотрел, как делал, видимо, уже не раз, и нашел нужное место. «Смотри, мы находимся вот здесь», — показал он Джейсону. «Это красная точка — наше убежище. Потом идет длинный коридор». Священник вел пальцем по карте, постепенно раскрывая ее. «Вот тут выход к лифтам, к пещерам, к усыпальнице, к вокзалу, к мосту. Дальше вот по этой наклонной дороге туннель спускается под соленый утес и уходит». «Под морское дно», — проговорил Джейсон. «Под тонкие каблучки», — уточнил отец Феникс. «Так называются две высокие острые скалы у подножия соленого утеса». «Вы хотите сказать, что оружие там?» — воскликнул Джейсон, с трудом сдерживая волнение. «Думаю, да», — ответил отец Феникс. «Но не спрашивай меня, что это за оружие и как оно работает, потому что не знаю. И даже если бы знал, не советовал бы тебе им воспользоваться, потому что я верующий человек». Джейсон покосился на него. «Но это не означает, — ухмыльнулся отец Феникс, — что ты не можешь отправиться туда и использовать это оружие по собственной инициативе, чтобы отогнать далеко в море весь этот сброд». Священник из Келморской бухты положил связку ключей Блэка на пульт управления со словами: «Ставлю их тут. Будь осторожен, мальчик», — добавил он и вышел из комнаты. Оставшись один, Джейсон посмотрел на пластиковый макет города, на мигающие зеленые огоньки, на долгоиграющие пластинки и черно-белые телевизоры. Один из них включился, и на экране появился парк Виллы Арго. Джейсон вздрогнул, увидев высокого темнокожего человека, который расхаживал по парку, давая указания обезьянам. Джейсон схватил телефонную трубку и, набрав номер Виллы Арго, увидел на экране, как темнокожий великан повернулся, направился ко входу и прошел в дом, очевидно, к телефону. Сердце Джейсона бешено заколотилось. В трубке что-то щелкнуло, и мальчик закричал: «Что ты сделал с моими родителями?» Великан, появившийся на соседнем экране, с недоумением посмотрел на трубку, потом бросил ее на пол. Очевидно, он никогда в жизни не видел телефона. «Я Джейсон Кавенант!» — еще громче закричал Джейсон. «И я советую вам, пока не поздно, немедленно покинуть мой дом и мой город!» Он опустил трубку, пожимал ее, пока не успокоился и не перестал дрожать от волнения. Затем, не теряя больше времени, подхватил связку ключей, сложил карту подземелий и вышел из Олимпа. Убедившись, что Джейсон ушел, отец Феникс вернулся в комнату. «Будем надеяться, что с тобой ничего не случится, Джейсон», — сказал он, заметив, что мальчик забрал ключи от подземелья. Минуту спустя его внимание привлекло движение на одном из экранов. По берегу неторопливо шел человек. Отец Феникс подошел ближе, желая рассмотреть его получше, и хотя изображение было плохое, он все же узнал неповторимую бороду Блэка Вулкана. Бывший железнодорожник остановился у кромки воды и поднял над головой что-то вроде большого белого флага. «Что ты делаешь, Блэк?» «Джейсон, когда он приехал на виллу Арго, я подумал, ну вот, все, приехали. Этот мальчик разрушит мой дом. Не то чтобы я жалуюсь, мудрецы уверяют, что нельзя построить ничего хорошего, прежде чем не разрушишь.